благословляя провидение, дозволившее ему увидеть на русском престоле народную царицу. Русский гений поэзии и красноречия в лице холмогорского рыбака приветствовал ее гармоническое царствование первыми сладкозвучными стихами и первую благородную прозой. Но лучшую одою, лучшим панегириком Елисавете были благословения народные. Вскоре забыли о кровавой Бероновщине, и разве в дальних городах и селах говорили о ней, как теперь говорят о Пугачевщине? Да разве в хижинах, чтобы унять плачущих ребят, пугали именем Басурмана Буки? Здесь должен я, однако, рассказать одно происшествие, которое невольно напоминает нам грозного временщика. В один из летних дней 1743 года, когда вместе с жителями Петербурга улыбалась и природа, подходили от московской стороны к Исатькию Далмацкому три лица, на которых наблюдательный взор невольно должен был остановиться, который живописец вырвал бы из толпы, тут же сновавшийся, чтобы одушевить ими свой холст. Впереди шла крестьянка, по-видимому, лет 30. Несмотря на худобу ее и темный загар, напоминающий картины греческого письма, взор ваш сейчас угадал бы, что она была некогда красавица. Сердце и теперь назвало бы ее прекрасную. Столько было души в ее печальных взорах, так много было возвышенного, благородного, чего-то небесного, разлитого по ее интересной физиономии. Это благородство в чертах, какая-то покорность своему жребию, несвойственная черни. И руки, хотя загорелые, но чрезвычайно нежные, не ладили с ее крестьянской одеждой. За ней шел седовласый старик, что-то вроде отставного солдата, в сером балахоне и в белом чистом галстухе, в лаптях и с бритой бородой. Он имел одно из тех счастливых лиц, по которому с первого взгляда вы поручили бы ему свои деньги на сохранение, свое дитя под надзор. Он нес на руках дитя лет 3, смугло-розовое, с черными кудрями, завитыми в кольца, с черными острыми глазами, которые, казалось, все допытывали, все пожирали. «Прекрасный цыганенок», — сказали бы вы. Между тем, в нем было что-то такое, почему бы вы его тотчас признали за барского сына. Обвив левой рукой шею старика, он то прижимался к нему, когда встречал экипаж с громом на них наезжавший, то ласково трепал его ручонкой по щеке, миловал его, то с любопытством указывал на высокие дома и церкви, на флаги кораблей, на золотую иглу адмиралтейского шпица. «Это что, дядя? Это что?» — спрашивал он, поворачивая за подбородок голову старика, куда ему нужно было. На челе последнего тяжелыми слоями лежала печаль, так же, как и на лице молодой женщины. Но заметно было, что он, вызываемый из своего пасмурного состояния живыми вопросами малютки, силился улыбнуться, чтобы не огорчить его. Не с большей бережью и заботливостью нес бы он царское дитя. У паперти Исаакиевской церкви остановились они. Дверь в церковь была отворена. В темной глубине ее мелькала от лампады светлая огненная точка. Молодая женщина взяла малютку с рук пестуна его, велела ему молиться и сама положила 3 глубоких земных поклона. Когда она встала, в глазах ее блистали слезы. Потом вынула из сумочки, на поясе висевшей, свернутую крошечную бумажку и 3 гроша, и, отдавая их слуге, сказала: «Поскорей! Нам надо поспешать к обедне!» Слуга вошел в церковь, где причет готовился к священнослужению, отозвал к себе дьячка, вручил ему бумажку и 2 гроша, на 3-й взял восковую свечу, поставил ее пред образом Спасителя и, положив пред ним 3 земных поклона, возвратился к молодой женщине.